Португальская живопись XV века. XV век – время начала исторически недолгого расцвета португальского государства. Благодаря географическим открытиям его владения простирались от Бразилии до Индонезии. Взлет произошел и в культуре Португалии. Особенностью португальской живописи была ее ориентация не на итальянские классические идеалы, а на бургундские вкусы. Дважды здесь побывал с посольствами Ян ван Эйк, и достижения нидерландского искусства были усвоены португальскими мастерами, можно сказать, из первых рук. Если архитектура и скульптура Португалии этого времени еще целиком связаны со средневековыми традициями, то в живописи неожиданно, на первый взгляд, открываются новые, по существу, ренессансные тенденции. Подлинной загадкой для исследователей стало открытие в начале XX века в монастыре Сан-Винсенте-де-Фора в Лиссабоне живописного полиптиха, подписанного инициалами, которые были расшифрованы как принадлежавшие Нуно Гонсалвишу. Предположительные даты жизни — 1403-1492. Именно об этом художники с восторгом упоминал в трактате «De Pintura Antigua» 1548 год португальский автор Франсишко де Аланда. Нуно Гонсалвиш был королевским художником при дворе Афонса, Альфонса V. Нуно Гонсалвиш. Алтарь Сан-Винсенте. 1465-1467. Доска Темпера. Лиссабон. Национальный музей старинного искусства. На шести створках алтаря святой Винсент, покровитель Лиссабона, предстает в окружении королевской семьи и приближенной ко двору знати, а также монахов, священников, рыбаков, мореплавателей. По последним гипотезам, среди других 60 фигур полиптиха, Гонсалвиш изобразил и себя, а еще Мавра и Равина. Поражает контраст между традиционной постановкой фигур по иконографической схеме предстояния и абсолютно реалистической лепкой лиц. Более того, художник замечательно передает характеры своих персонажей, наделяя их индивидуальностью, внутренней силой, энергией. Сама история говорит в этой религиозной и, казалось бы, отвлеченной композиции. На левом большом панно святой Винсент изображен с открытым Евангелием. Рядом с ним колено преклоненный Афонсо V. За ним юный инфант, будущий король Жуан II, и Генрих Мореход, по другой версии, король Дуарте. Горячие споры по поводу идентификации персонажей полиптиха продолжаются до сих пор. Однако для нас всего важнее, что художнику удалось передать характерный тип человека эпохи высочайшего взлета национальной энергии португальцев, тип, воплотивший дух своего времени. Открытие мира — одно из главных определений ренессансного идейного переворота, в буквальном смысле слова применимо именно к португальской культуре данного времени. В ее основе — стремление к свободному и смелому образному мышлению, рожденному впечатлением европейца, воспитанного в узкой среде средневековых представлений и впервые увидевшего новый мир и неизвестные страны. Татьяна Павловна Каптерева. Годы жизни 1923-2019. Российский историк искусств, специалист по искусству Испании, Португалии и стран Магриба.